Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Наука самоосознания». Шрила Прабхупада. Да, и своей штаб-квартирой я сделал центр в Лос-Анджелесе, а теперь мы закладываем крупный центр в Майяпуре, на месте рождения Господа Чайтани. Вы бывали в Индии, профессор Котовский? 6 или 7 раз. И сейчас из-за наплыва беженцев из Бангладеш в Калькутте сложилась очень сложная ситуация. Шрила Прабхупада. Да, но в течение 10 дней мы проводили санкиртану, и это было незабываемо. Каждый день собиралось не менее 30 тысяч человек. Они проявляли огромный интерес к нашим лекциям. Мы читали лекции по Шримад-Бхагаватам и Бхагавад-Гите. Таким образом, откликаются люди во всех частях света, особенно американские юноши и девушки. Они проявили особый интерес. Также велик интерес в Англии, Германии и Франции. Отсюда я собираюсь поехать в Париж. Как называется это место? Ученик. В Париже? Фонтане-Орос. Шрила Прабхупада. Да, они занимают целый дом, прекрасный дом. Наш метод очень прост. Мы просим наших учеников соблюдать 4 ограничительных принципа. Не иметь недозволенного секса, не есть мяса, рыбы, яиц, не играть в азартные игры и не употреблять одурманивающих средств, включая сигареты, чай и кофе. Человек должен соблюдать эти 4 принципа и повторять Маха-мантру Хари Кришны. И вы обнаружите, что только благодаря такому методу эти юноши и девушки быстро совершенствуются. Метод очень прост. Кроме того, у нас есть книги, много книг, Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-Гита. За эти годы я написал больше 10 книг, по 400 страниц каждая. «Кришна. Верховная личность Бога» в 2 томах. В русском переводе эта книга называется «Источник вечного наслаждения». «Шримад-Бхагаватам» в 6 томах. «Учение Господа Чайтани» в 1 томе. «Нектар преданности» также в 1 томе. Так мы стараемся распространять сознание Кришны. Кришна является исторической личностью, так же, как, скажем, Ленин. Вы стараетесь понять его философию, и мы тоже стараемся понять философию Кришны. Профессор Котовский, много ли у вас последователей в ваших 65 филиалах? Шрила Прабхупада, о да! Более 1000 инициированных и много других. 1000 только тех, кто следует принципам. Вот как эти ребята. Шрила Прабхупада указывает на 2 своих секретарей. Профессор Котовский. Значит ли это, что ваши ученики не поступают в обычные западные европейские университеты? Может ли, например, обычный студент 1 из многих университетов, как все посещающие лекции, быть тоже инициирован и принят в вашу общину? Шрила Прабхупада. Если вы хотите жить в нашей общине и получить посвящение, добро пожаловать. Если нет, то приходите и попытайтесь понять нашу философию, читайте наши книги. У нас очень много книг, журналов, вопросов и ответов. Попытайтесь понять философию. Так не бывает, что вдруг приходит студент и сразу же становится нашим учеником. Сначала он приходит и общается с нами, стараясь во всем разобраться. Мы никого не агитируем. Он добровольно изъявляет желание стать учеником. Профессор Котовский. А что будет, если это, например, не студент, а молодой рабочий или молодой сын фермера? Должен ли он отречься от своей жизни и вступить в вашу общину в каком-то центре? Как он будет содержать себя в повседневной материальной жизни? Шрила Прабхупада. Как я уже сказал вам, цель нашей проповеди — воспитать во всем мире брахманов, так как в обществе их не хватает. Тот, кто присоединяется к нам с серьезными намерениями, должен стать брахманом, а, следовательно, принять на себя обязанности брахмана и оставить занятия кшатрия или шудры. Но если кто-нибудь захочет сохранить свою профессию и в то же время понять наше движение, это тоже допустимо. Среди наших последователей много профессоров. Например, Говард Уиллер, профессор университета штата Огайо, он мой ученик. Он продолжает преподавать, но почти все деньги, которые зарабатывает, жертвует на сознание Кришны. Предполагается, что грихастхи, семейные люди, живущие не в храме, вносят 50% своего дохода в наше общество, оставляя 25% для семьи и 25% на личные непредвиденные расходы. Но Господь Чайтанья Махапрабху учит, что неважно, кто человек — грихастха, домохозяин или саньяси, отрекшийся от мира, брахман он или шудра. Господь Чайтанья говорит, «Любой, кто понимает науку о Кришне, становится моим духовным учителем». По-бенгальски это звучит так — Киба випра, киба ньяса, шудра кенаная. Вы немного понимаете бенгали? Профессор Котовский. Немного. Шрила Прабхупада. Да, как вибрацию. Любой, кто понимает науку о Кришне, может стать духовным учителем. Профессор Котовский. Но воспитывая брахманов из людей, принадлежащих к различным социальным слоям общества, вы тем самым отвергаете древние принципы индуистских писаний. Шрила Прабхупада. Нет, я утверждаю их. Профессор Котовский. Согласно всем писаниям, ведам, пуранам и так далее, каждый член одного из этих четырех классов, варн, должен родиться в нем. Шрила Прабхупада. Нет, нет и нет. Профессор Котовский. Это основа всех варн. Шрила Прабхупада. Нет, нет, извините. Профессор Котовский. Основа всех варн. Шрила Прабхупада. Ваши слова не соответствуют истине. При всем уважении к вам, я позволю себе утверждать, что вы не правы. В Бхагавадгите говорится, деление на четыре сословия, созданных мной, брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр, проводится по признаку качеств человека и рода его деятельности. Здесь ничего не сказано о происхождении, профессор Котовский. Я согласен с вами, что это изменение внесли брахманы более позднего времени, пытавшиеся увековечить свои привилегии. Шрила Прабхупада. И это погубило индийскую культуру. Если бы не это, не возникло бы необходимости отделять от Индии ее часть Пакистан. И не только это. С исторической точки зрения, вся эта планета раньше была Бхаратаваршей, и на ней была одна империя. Так было вплоть до времени правления Махараджи Парикшита. Затем она постепенно разделилась. Об этом говорит история. Недавно отделился Пакистан. Таким образом, от искалеченной Бхаратаварши теперь остался маленький клочок земли. Вообще же, согласно ведическим писаниям, вся эта планета называется Бхаратаваршей. Прежде она именовалась Илавритаваршей, но в честь ее правителя, императора Бхараты, ее стали называть Бхаратаваршей. Таким образом, эта культура сознания Кришны существовала всегда. Возьмите любую религию – христианство, ислам, иудаизм. Им самое большее 2 или 3 тысячи лет. Но невозможно обнаружить истоков ведических писаний. Поэтому они называются санатаной, вечными. Эта культура предназначена для всего человеческого общества. Это не религия или вера. Веру можно сменить, но истинную дхарму сменить невозможно. Попытайтесь понять Кришну. В Бхагавад-гите он говорит: «Оставь все виды религии и просто предайся мне». В этом заключается истинное знание – предаться Всевышнему. Вы или я, любой, все мы кому-нибудь подчиняемся. Это факт. Мы живем, подчиняясь, не так ли? Вы не согласны с этим, профессор Котовский? Но в какой-то мере вы подчиняетесь, Шрила Прабхупада. Да, в полной мере, профессор Котовский. Мы, например, должны подчиняться обществу, всему народу. Шрила Прабхупада. Да, всему народу, или государству, или царю, или правительству, или еще чему-нибудь. Это неизбежно, профессор Котовский. Единственная сложность в том, что мы не можем подчиняться правительству или царю частично. Между подчинением царю, то есть какому-то человеку, и подчинением обществу принципиальная разница. Шрила Прабхупада. Нет, это только перемена цвета. Но принцип подчинения остается неизменным. Подчиняетесь ли вы монархии, демократии, аристократии или диктатуре, вы должны подчиняться, это факт. Нельзя жить, никому не подчиняясь. Это невозможно. Поэтому мы учим людей подчиняться Всевышнему, который нас всячески защищает, как говорит об этом сам Кришна. Никто не может утверждать: «Я никому не подчиняюсь», ни один человек. Разница только в том, кому он подчиняется. Высший объект подчинения – Кришна. Поэтому в Бхагавад-гите Кришна говорит: «После многих жизней, проведенных в подчинении кому угодно и чему угодно, когда человек становится по-настоящему мудрым, он подчиняется мне». Такая махатма, великая душа, встречается крайне редко. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самосознания» слушайте в это же время в наших следующих передачах.